какая древняя кровь, что те, кто казались, стали как есть, как будто их вовсе нет. И они лезли с кожи вон, чтобы оставить на ней свой след. Не знаю, что это нельзя купить. И они велись вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил спирт где-то в углу, глядя на них, как в огонь. И он сказал, как будто ей вслед: если падают звезды, подставишь ли ты им огонь? От него ждали больших проблем, как будто бы он учебник неврозов с ответом в самом конце. И он был продан и отдан в плен, и каждый был уволен, не вытерев рук, собрав семью и накрыв на стол. Смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, и лице. И я кричал им: не подходи, если их не тронь. Он сказал мне: здесь нет козырей, просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. Ставишь ли ты им ладонь?